Александра. Борзый у Анжелы сын. Видно, что избалованный. Со снисходительным пренебрежением обороняет Олег. У меня в грудной клетке и так керосин был разлит, а он туда еще и безжалостно спичку бросил. Сжимаю кулаки, ощущая, как неистово полыхает лицо и шея. Обидно за Макса до боли. Олег совсем не знает его. Олег, он мне жизнь спас. Напоминаю я, вцепившись в ближайшую вилку. «Да?» Муж вдруг бросает на меня внимательный и сканирующий взор, в котором я замечаю знакомые повелительные и дьявольские нотки. «А ты, случайно, не по его вине там оказалась? Он так на тебя пялится, что шальная мысль проскочила, что намеренно тебя утащил в берлогу». Я мгновенно краснею, мысленно благодаря слой тоналки на лице за то, что муж все равно этого не заметит. Меня с удвоенной силой начинает мутить и подташнивать. Ужасный обед выдался. Я бы лучше на эшафот вышла, чем снова испытать все это напряжение, циркулирующее между двумя пассивно-агрессивно настроенными самцами. И несмотря на то, что Олег со вчерашнего вечера сдувает с меня пылинки, я уже не могу не думать о другом мужчине, полноправно овладевшем моими мыслями. Как не думать, когда муж рядом сидит, Макс напротив? Он ушел, а меня до сих пор в жар бросает от того, что успела разглядеть в его глазах. Олег тоже заметил, не слепой. Но раздутое, не без моей помощи, эго не дает усомниться в своей незаменимости. За руку держит, словно он единоличный хозяин моего тела и сердца. А я задыхаюсь внутри, стоит лишь вспомнить, как стонала и орала в теплые и влажные губы Максима, подмахивала его мощным толчкам, сжимала внутри его, отпускать не хотела. Каменного, сильного, дикого. Еще просила, умоляла, имя выкрикивала, раз за разом принимая в себя. Довлатов так много раз за ту ночь стал частью меня, что не вытравить никак теперь из глупого сердца. А забыть не могу, как бы ни отталкивала его, как бы ни держалась стойкой и хладнокровной. Попалась я, отравилась им, и не уверена, что теперь на меньшее по эмоциям и чувствам буду согласна. Коллегу почти ничего не осталось, лишь тепло и привычка. Сама от себя такого не ожидала. Еще несколько дней назад я была уверена, что наш брак — устоявшаяся константа. Все проблемы казались решаемыми, а не идеальный муж таким же родным, как и раньше. Никто не совершенен, и трудности есть в любой семье. Я верила, что мы их обязательно преодолеем. Своей связью с грудастой помощницей Олег меня буквально разрушил, обнулив все, через что мы вместе прошли. Он предатель и изменщик, выбравший самый легкий и банальный путь из кризиса в наших отношениях. Но я ощущаю себя не меньшей предательницей, а теперь еще и чувство вины вместо злости и ярости, потому что Олег хотя бы покаялся в своих грехах. Я же лгу, глядя ему в глаза. Отмотать бы вспять время, но не на ночь нашу с Максом, а сразу в аэропорт, чтобы опоздать на тот рейс и никогда с ним не встретиться. Злая судьба коварная. Зачем вмешалась в мой привычный уклад со своей случайной неслучайностью? Ко мне возле клуба приставали. Макс благородно себя проявил. У ревности глаза велики, Олег. Бесстыдно защищаю любовника в глазах мужа, тактично умолчав о том, что быть благородным в системе координат Макса — это перетрахать меня во всех позах. «Думаешь, я ревную к амбициозному пацану?» «На мой взгляд, у таких еще молоко на губах не обсохло, при всем моем уважении к Анжеле. Это не ему в укор, а констатация факта. Мне не понравилось, как он сейчас на тебя смотрел. С другой стороны, приятно, когда твою жену хотят все, а она твоя», — вслух рассуждает Олег, слишком быстро вновь окрестив меня своей. «Ты форсируешь события насчет нас. Спешу напомнить ему, что еще ничего не забыто. А про взгляды? Тебе показалось». «Да на Сашу здесь все так смотрят», — кивает Вера, стараясь сгладить углы. «Красивая она у тебя». Дарю подруге теплый и благодарный взгляд, одними губами произнося спасибо. «Что за грустный тон, Вер? Ты тоже роскошно выглядишь». Салютуя ей чашкой чая, мягко смеется Олег. «Можно подумать, что это флирт». Но муж тут же утыкается носом в мою шею, и с шумным вдохом нежно шепчет. «Эх, Сашка!» С благоговением ласкается когда-то любимый мужчина, в то время как я просто пялюсь на крошечные и редкие снежинки, опадающие за окном, и мысленно уношусь к их танцу в ту новогоднюю ночь, где существовали только мы с Максом.